Глава 14. Следующим вечером Ася с Татьяной долго ехали в переполненном в этот час автобусе на другой конец города. Ася, как обычно, чертыхалась про себя, оказавшись зажатой между широкими спинами. Вот не дал же бог роста. И с завистью поглядывала на высокую и статную Татьяну, которая стояла так, будто ехала в автобусе совсем одна. «Конечно, попробуй-ка зажми такую». А когда они вывалились, наконец, со своими сумками из автобуса и уточнили направление, в котором им предстояло двигаться, Ася и вообще приуныла. Такая даль несусветная оказалась, а она еще и на каблуках высоких. Однако тут же себя одернула, подумав о том, что сейчас увидит, наконец, Пашку и поговорит с ним, и все образуется, и, может, даже если повезет, уговорит его вернуться домой. Хотя это вряд ли. Не поверит он ей, конечно же. Она и сама-то еще себе с трудом верила. Все время казалось, что последние события происходят не с ней, а с какой-то другой женщиной. А она, Ася Макарова, ни на что такое совершенно не способна. Ни с Жаночкой ссориться, ни на начальницу орать, ни у детей своих прощения просить. «Ты чего такая задумчивая?» Посмотрев ей в лицо с высоты своего роста, спросила вдруг Татьяна. «Идти, что ли, к ним боишься?» «Да не то чтобы боюсь, Тань. Сама не знаю, понимаешь? Чувство вины меня грызет и грызет в последнее время. А я не привыкла быть перед своими детьми виновата, и все тут. Больше командовать привыкла. А я, ты знаешь, боюсь. За себя боюсь. Вдруг не сдержусь и опять на Ритку орать начну. Меня иногда несет, я собой не владею. А она, зараза такая, ни в чем мне не уступает. Но вот что у меня за характер такой, а? Через него и мужика потеряла. Тань, я все не решаюсь тебе рассказать. Я ведь знаю теперь твоего мужа. Недавно с ним познакомилась, так уж получилось, он спас меня. Только не спрашивай о подробностях, ладно? Хоть убей, не смогу про это говорить. Зареветь боюсь. Одно только могу сказать совершенно определенно. Он у тебя замечательный. И, по-моему, очень тебя любит. Татьяна остановилась посреди тротуара и удивленно, растерянно уставилась на Асю, затем, так ничего и не сказав, в ответ медленно и задумчиво двинулась дальше. А пройдя несколько шагов, снова остановилась и снова неуверенно посмотрела на Асю, словно не решаясь с ней заговорить. Ася, угадав в ее глазах невысказанный вопрос и пожалев ее по бабье, все-таки решилась ответить сама. «Тань, да один он живет. Один. Нет у него никого. Он у бывшего своего воспитанника, у Коли, угол как бы снимает». «У дебила этого?» «Ну зачем ты так?» Татьяна резко мотнула головой, как уставшая пристяжная, и быстро пошла вперед, словно куда-то опаздывала. Асе пришлось за ней почти бежать, и вскоре она взмолилась, отчаянно и сердито. «Да постой ты, Господи! Чего понеслась-то так? Бегу за тобой, как жалкая женщина. У меня же шаг короткий, да каблуки еще, да сумки». Татьяна, обернувшись, остановилась, потом рассмеялась беззлобно и произнесла миролюбиво. «Ой, да ты прости меня, Асенька. Просто я за эти полгода столько всего себе надумала, что и не рассказать. То ненавидела его, то любила безумно, то обижалась, то вдруг в мысленные споры с ним вступала. Извелась вся. А ты как обухом по голове». «Да ничего не обухом. Просто сказала, что знакома с твоим драгоценным котом, и все. А про Колю ты зря так презрительно говоришь. Все равно так нельзя. Нельзя». «Это кот тебя этому научил? Чему? Дебилов своих защищать чему? Вот объясни мне, глупая, ради бога, разве можно посвятить всю свою жизнь дурдому? Это что, пунктик такой, что ли? Надо было с золотой медалью окончить школу, потом университет с красным дипломом. Для чего? Чтобы копаться в человеческих отбросах? Учить их быть пригодными для нормальной жизни? Или адаптировать, по его выражению? А зачем? Для чего? Неужели в конечном счете только для того, чтобы самому вместе с ними деградировать потихоньку? Но это его выбор. Да знаю я. Всю жизнь только это и слышу. и про выбор, и про то, что кто-то должен. Кому? Кому он должен-то? Себе, Тань, наверное. Надо быть верным самому себе и делать по жизни то, что должен. Как сам этот долг чувствуешь? Помнишь, во времена нашей молодости слово такое в ходу было – призвание. Хорошее слово, между прочим. Так вот, каждый должен следовать этому своему призванию и не изменять ему направо и налево, и никого не слушать. Я раньше тоже этого не понимала. Вернее, изо всех сил сопротивлялась этому пониманию. И зря, как оказалось. А теперь, значит, понимаешь? Да. Теперь, пожалуй, да, слава богу. И к Пашке для этого вот иду, чтоб сказать «понимаю». Татьяна вздохнула и замолчала. Шла медленно рядом, низко опустив голову. Потом подняла Касе лицо и тихо проговорила. «Ты знаешь, где-то в глубине души я тоже все понимаю. А потом будто ветер во мне поднимается и перебалтывает все в голове и несет меня опять со страшной скоростью неизвестно куда. Хорошо, что хоть Ритке моей такой же крутой характер достался. Может, мне такой отпор дать, мало не покажется. А если бы нет? Кем бы она тогда выросла? Забитым матерью жалким существом? Витамином. Каким витамином? Каким? А таким вот, чертовой добычей. Слушай, а мы ведь, кажется, пришли. Вон, смотри, дом 18. Они поднялись по скрипучей деревянной лестнице двухэтажного дома, такого ветхого, что, казалось, он вот-вот начнет рассыпаться на глазах, как карточный домик, и долго нажимали по очереди на кнопку входного звонка около обшарпанной деревянной двери, обитой наждаком. Сообразив, наконец, что по ту сторону двери никаких звонков не слышно, начали просто в эту дверь стучать костяшками пальцев, пока она не открылась, явив им очаровательную толстушку в стареньком халатике с веснушками на курносом носу и следами ямочек на круглых плотных щечках. «Здравствуйте!» – первой поздоровалась Ася и улыбнулась толстушке на всякий случай как можно приветливее. Вдруг это квартирная хозяйка Пашкина. «Здравствуйте! А вы к кому?» – радостно показала им девчонка, вмиг появившаяся в улыбке ямочки и скосила хитрый глаз на Асину хозяйственную сумку, из которой призывно сытно пахло купленной по дороге курицей гриль. «А Паша Макаров и Рита Барышева здесь живут? Вернее, комнату снимают. Мы к ним». «А, это Пашка с Маргошкой, что ли? Так бы и сказали», – разочарованно произнесла девушка и снова с тоской посмотрела на Асину сумку. «А они дома сейчас?» «Нет, их вообще нет. Позавчера еще съехали». «Как?» – хором спросили Ася с Татьяной. «Как это съехали?» «Да вот так. Съехали и все». «Что, совсем?» – уточнила Ася. «Совсем, конечно», – пожала полными плечами толстушка. «А куда?» «На Кудыкину гору. Откуда ж я знаю-то? Вы что, из милиции, что ли? Чего вы меня допрашиваете?» «Нет, мы не из милиции, мы родители». «А-а-а, вон оно что. Родители, значит. Выходит, зря вы им курицу жареную сюда в такую даль перли». «Ой, и правда зря», – спохватилась вдруг Ася, расслышав в голосе девчонки нотки явно проголодавшегося человека, и закопошилась в своей кошелке, выуживая пакет с курицей. «Возьмите, пожалуйста, я вас прошу. И в самом деле, не тащить же мне ее обратно». «Так все-таки, куда они съехали-то?» – скороговоркой торопливо спросила Татьяна, словно испугалась, что девица, схватив курицу, тут же захлопнет перед их носом дверь. «Ой, я и правда не знаю», — хлопнула та доверчиво белесыми ресницами. «Я как-то не особо дружила с ними, знаете. Шума от них всегда много было. Артисты, они ж все такие». «А кто знает?» — продолжала упорно допрашивать ее Татьяна. «Так квартирная хозяйка, наверное, знает, Лизавета. Она же с них за 2 месяца вперед деньги содрала. А они всего ничего и прожили-то. Вы у нее и спросите». «А где она сейчас?» «Ой, это не здесь. Это далеко отсюда, в другом районе. А адрес есть? Да есть где-то. Сейчас поищу. Девчонка развернулась и молнией метнулась куда-то вглубь длинного коридора, унося с собой свою добычу. Не было ее довольно долго, и Ася с Татьяной, грустно и растерянно переглядываясь, так и стояли на лестничной площадке, держа в руках сумки с продуктами и необходимыми предметами домашнего обихода. «Вот, вот ее адрес!» – вернулась к ним, наконец, девчонка, неся в вытянутой руке клочок тетрадного листочка в клеточку. «А телефон есть?» – уныло поинтересовалась Татьяна, заглянув в бумажку и присвистнув. «Это же на другой конец города надо ехать!» «Не-а, телефона нет. Я и адрес-то с трудом нашла. Он мне без надобности. Я с этой стервой и не здороваюсь даже. Знаете, она сволочь какая! Такие денежища с жильцов дерет, как хан Мамай злобный. А за что? За убогую комнатуху в деревянной развалюхе. Тут и жить-то вообще нельзя, не то что деньги за это платить. Пользуется сволочь, что людям голову преклонить негде. Так что телефон мне ее совсем-совсем без надобности. Вот адрес только». «Ну что ж, и на том спасибо», – разочарованно протянула Ася. «А может, все-таки вспомните, куда они собирались переехать, ну хоть приблизительно?» «Не-а, не вспомню. Мне это зачем? Тут в Лизаветиной комнате столько народу всякого перебывало, что всех и не упомнишь. Так что извините». «Ну что ж, всего вам доброго. Как вас зовут, простите?» «Соней. Соней меня зовут. А вы Пашкина мать или Маргошкина?» «Я Пашина мама, а Татьяна вот Маргошина». «Ну что ж, понятно. Всего вам хорошего, дорогие матери. Прощайте». «Прощайте, Соня. Извините за беспокойство». Девчонка окинула напоследок их с ног до головы странным, диковато-любопытным взглядом и быстро закрыла дверь. Было слышно, как пробухали по тонким половицам коридора ее толстопятые босые ноги, как открылась с жутким скрипом где-то вдалеке еще одна дверь и тут же захлопнулась. Ася с Татьяной постояли еще немного в растерянности, поглядели друг на друга озадаченно и огорченно. Потом Ася повернулась и первой начала осторожно спускаться по шаткой деревянной лестнице. Следом за ней молча шла и Татьяна, задумчиво продолжая рассматривать бумажку с адресом. «Ну что, Ась, поедем? А может, она и правда знает, куда они переехали?» «Давай. Только не на автобусе, ладно? Лучше машину поймаем, а то у меня уже сил нет». Соня, стоя у окна, долго провожала их грустным взглядом. Может, надо было сказать, чтоб не искали Пашку с Маргошей в городе, что уехали они вчера. Но Пашка, опять же, ничего такого не наказывал. А вообще жалко ей было, конечно, этих теток. Особенно ту маленькую, Пашкину мать. Совсем потерянная она и невеселая. А улыбается так хорошо, по-доброму. И курицу вот отдала. Зря Маргошка говорила, что черт там какой-то в ней сидит. Вот же глупая. Не бывает никаких таких чертей в матерях. Как она этого не понимает? Они же не кто-нибудь. Они матери все-таки. Может, по тому адресу, что Пашка ей дал, они эти черти и проживают, только она их не увидела еще. Как он говорил, их там зовут? Не забыть бы. Жанна Аркадьевна со Львом Александровичем, вот как. Надо бы сегодня снова к их дому смотаться. А может, именно сегодня ей повезет, и получится все по коварно задуманному плану, и попадет она к ним, наконец. И попадет она к ним, наконец, и вкатится в их жизнь маленькой витаминкой. «Нате вам меня! Ешьте, сколько влезет! Только не оставляйте на погибель одну в этом страшном полуразрушенном доме, в этом страшном и жестоком мире!» А бывшая квартирная хозяйка, Паша с Маргошей, оказалась действительно похожей на Мамая. Все было при ней. И грозный взгляд узких татарских глаз, и горделивая воинственная осанка, и даже черные усики топорщились ежиком над верхней губой, сжатой в капризный красный бантик. Она долго не могла понять, чего хотят от нее эти странные, прилично одетые и культурные женщины, и только повторяла без конца, как заведенная, гортанным мужским голосом одну и ту же фразу. «Денег обратно не отдам. Съехали и съехали. Денег не отдам. Нету денег. Не отдам». А поняв, наконец, что никаких денег с нее эти женщины не требуют, подобрела взглядом и широко развела руки в стороны. «Нет, не знаю, милые, куда они делись. Не были они у меня. Съехали и съехали. И денег обратно не просили. Да я бы и не отдала. Нету их у меня. Нету. Нету». Не дожидаясь ответа, она тут же поспешно захлопнула у них перед носом тяжелую бронированную дверь, заставив Асю вздрогнуть всем телом. Выйдя на улицу, они медленно побрели в сторону автобусной остановки, волоча за собой свои тяжелые сумки. «Ну, что будем делать?» — первая нарушила невеселое молчание Татьяна. «Где их искать теперь?» «Не знаю», — пожала плечами Ася. «Может, по друзьям позвонить?» «Ой, Тань, а ты Маргошке на работу звонила?» «Да, конечно, звонила. И звонила, и ходила. Она еще 2 недели назад уволилась». «А знаешь, я видела ее 3 дня назад». «Где?» «У кота. У отца ее, то есть. Ну, в общем, у мужа твоего». «Да? Надо же! Вот поганка, а! К отцу побежала, а к матери ни ногой». «Я и адрес их у кота потом взяла. Она ему оставила». «А я думала, тебе Пашка свой адрес сказал». «Нет, не сказал. И тоже ни разу не позвонил». «Да уж», — грустно вздохнула вдруг Татьяна. «Выходит, тема еще с тобой, матерешки. Если детки наши бегут от нас, как от чумы какой». «И не говори». Домой Ася добралась уже затемно. Села в прихожей, не сняв сапог и поставив перед собой злополучные сумки. Голова была пустой, гулкой, все мысли куда-то разбежались, даже слез у Аси больше не было. Припозднившаяся в этот вечер Светка так и застала ее, сидящей на маленькой скамеечке темной прихожей, присела перед ней на корточки. «Мам, случилось что? Ты почему тут сидишь, а?» «Свет, ну почему? Почему все так? Ушел, живет по углам каким-то. И даже не позвонил мне ни разу. Вот совесть у него есть, скажи? Он же знает, как я волнуюсь, как с ума схожу». «Да потому и не позвонил, мам. Ты перестань для начала с ума сходить, а? Разреши ты ему взрослым быть. Он ведь и в самом деле уже взрослый и самостоятельный. Как ты этого не понимаешь-то, господи? Все держишь и держишь его на коротком поводке. На этом своем волнуюсь, да с ума схожу». «Так я же мать, Света! Может, плохая, но все же мать! И я всю жизнь буду за него волноваться, беспокоиться!» «Так и волнуйся на здоровье! Только внутри себя и потихоньку, а не ставь это беспокойство во главу угла! И не используй его как орудие, чтобы заставить плясать под свою дудку! Тем более дудка твоя, мамочка, ты уж прости меня, и ломаного гроша не стоит, по крайней мере для Пашки! Он давно уже в свою дудку дудит, свою музыку придумывает». «Да согласна я с тобой, Светка, во всем согласна. Но хотя бы просто позвонить можно, мол, жив, здоров. Мам, да все у него в полном порядке». «Но почему ты так уверена, дочь?» «Да потому что знаю, только сегодня с ним по телефону разговаривала». «Сегодня? Правда? Он на домашний звонил, да? И что? И где он живет? Что с ним? Он прямо сюда позвонил? Когда?» Взволнованно встрепенулась Ася. Вцепившись в Светкины плечи, она принялась трясти ее изо всей силы, словно пытаясь добыть таким способом побольше информации о Пашкиной жизни. «Мам, прекрати! Ну что ты меня трясешь, ей-богу! Я-то в чем перед тобой провинилась? Пусти, больно же! Говорю же, все в порядке с ним». «А где? Где он сейчас живет? Он адрес тебе сказал?» «Нет, я и не спрашивала. Нафига мне его адрес? Они, по-моему, вообще собрались уезжать куда-то». «Куда? Зачем уезжать?» «Не знаю». «Ну почему? Почему ты не спросила, Свет? Господи, с ума я с вами сойду!» «Вот этого совсем не нужно делать, мамочка. И вообще, бросай свою дурную привычку с ума сходить. Пойдем лучше поедим чего-нибудь. Я голодная, жуть. У нас в доме еда какая-нибудь имеется, а?» «Да, вон, в сумках полно всего», — кивнула Ася головой в сторону притулившихся к ногам кошелок. «Набрала вкусности всяких. Хотела Пашку подкормить». «Ну так и меня подкорми. Я тоже твой ребенок, между прочим. Забыла, что ли? А то все Пашка да Пашка. Пойдем, мамочка, вставай. Сейчас мы с тобой чаю попьем, поедим, еще сыночка твоего любимого душевные песенки послушаем». Ася послушно поднялась со скамеечки и понуро поплелась за Светкой на кухню. Усевшись за стол и положив усталую голову на руку, принялась следить за дочкиными хлопотами, потом тихо произнесла ей в спину: «Свет, а можно тебя попросить? Если Пашка еще позвонит, ты скажи ему, ну, в общем, скажи ему, что он во всем прав. И еще скажи, что я все, все поняла и прошу у него прощения. Он поймет. Так и скажи, мама у тебя прощения просит, ладно?» «Ладно, мам», — серьезно проговорила Светка и посмотрела на нее долго и внимательно. «Обязательно скажу, слово даю. Только он на тебя и не сердится вовсе». «Ну, все равно скажи. Свет, а голос у него какой был?» «Да нормальный. Голос как голос. Ну, не встревоженный, не больной, не грустный. Мам, ты опять?» «Все, Свет, не буду больше. Хотя чего уж там, буду, конечно, и волноваться буду, и звонка его ждать буду». А Татьяна сидела на своей кухне совсем одна. Так же налила себе чаю, так же грустно положила большую голову на руку и задумалась. Собственно, мыслей особых в голове не было, просто звучал и звучал, будто доносился издалека тонкой, слабой ноткой Маргошкин голос. «Мам, вы же любите друг друга. Чего вам воевать-то?» И будто подхватывая его на лету и не давая исчезнуть, выплывал откуда-то и сегодняшний Асин тихий голосок. «Кот твой, по-моему, очень тебя любит». Татьяна и сама это знала. Знала, что любит. Да и она его тоже, чего уж там говорить. А только почему-то сидит она одна на своей кухне, несмотря на наличие обоюдного супружеского чувства. Как-то так получилось, что не захотели ни кот, ни Ритка принять ее любовь, забраковали ее чувства на корню. Как будто у нее, у любви этой, кем-то определенный и установленный стандарт есть. Она же у всех разная все-таки. У кого спокойная и ровная, у кого страстная и ревнивая. А у нее вот такая, со своей собственной придурью, с высокими для любимого целями, с самоотдачей, с самоотверженностью, с одержимостью, наконец. Татьяне же действительно за него обидно. Такой умный мужик и всего лишь учитель в дурдоме. Что она для себя старалась? Она же его хотела в люди вывести. От души хотела, потому что любила. И Ритка тоже хороша. Обиделась она, видите ли. Надо было наорать на нее как следует, да подзатыльника крепкого отвесить. Тогда бы, может, по-другому отреагировала. И не звонит поганка. Не нужна ей мать, выходит. Убежала за своим Пашкой и про мать забыла. И что теперь Татьяне остается? Сидеть да переживать? Добить себя в виноватую грудь кулаками? Она вздохнула еще раз и, отодвинув от себя чашку с давно остывшим чаем, вытащила из лежащей на столе пачки сигарету, начала искать глазами зажигалку. Не найдя, встала и подошла к окну, оглядела в ее поисках подоконник. Потом, всхлипнув, вдруг смяла сигарету и уткнулась горячим лбом в прохладное оконное стекло и заплакала горько, тяжело и отчаянно, сотрясаясь крупным телом. Страшно, наверное, когда тебя никто не любит. Но еще страшнее, когда твоя любовь, какой бы она ни была, хорошая или плохая, с придурью или нет, оказывается никому не нужной.